Самое интересное, что закрыли меня не за все те правонарушения, преступления и, ну, прочие, может быть, невинные шалости, которые описаны были в этой книжке. Меня закрыли за вполне политическое выступление, за мои взгляды. Совершенно четко, конкретно и только за них. Такого подарка я даже не мог себе представить. Это фантастическое везение. Я даже не знаю, как так получилось. Но тем не менее, ничего из каких-то моих реальных дел, кроме, конечно, идеологических, мне предъявлено так и не было. Ну, конечно, да, недоработка системы, ее надо реформировать, надо пересматривать методы работы. Но пока это не сделано, я просто счастлив. Я дико везучий человек. А о том, что со мной произошло за решеткой в системе исполнения наказания, вы можете прочитать в продолжении книги «Деструкт» «Реструкт». До новых встреч!